Глава 12. Какой-то инфернальный мир. Материк, лес у реки. Полтора дня спустя. «Мы едва-едва справились», — напряженно посмотрев на меня и растягивая слова, со вздохом произнес Каар, показывая на оставшийся позади нас берег реки. «К месту стоянки нашего корабля я прибыл полтора часа назад», уже глубокой ночью по местному времени. И каково же было мое удивление, когда я увидел неспокойно вставшее на прикол судно, приготовившееся ко сну, а полномасштабное сражение, находящееся в самом разгаре. И в центре этой битвы был наш корабль. Сначала я не понял, с кем же воюют мои спутники. Но потом до меня дошло, что свои магические стрелы и прочие атакующие плетения они пускают не просто в воду перед собой, а в огромного монстра, намертво закупорившего этот участок реки. Необычным было то, что его ментальное поле практически полностью сливалось с фоном реки. И если бы не редкие ответные выплески магической энергии, отправляемые в сторону корабля, так этот монстр, ко всему прочему, владеет и магией, то я так и не заметил бы эту огромнейшую тушу, пока сам не уперся бы в нее носом своего небольшого парусника». Именно в момент ответного магического залпа ментальное поле существа слегка изменялось, и его можно было выделить на общем магическом фоне воды. Сразу напрашивался вывод, что это существо напрямую завязано на водную стихию, только вот в чем загвоздка. В этом мире ничего, кроме тьмы, нет. В том числе и энергии магии воды. А потому и этот непонятный монстр мог быть кем угодно, но только не водным животным. В прямом понимании этого слова. Хищник он или нет, при его размерах не имеет особого значения. Наш кораблик, если бы маги вовремя не заметили монстра и не остановились, он раздавил бы, даже не заметив. Ну, а схарчит он моих спутников после этого или проползет мимо, уже не имело значения. В живых мало кто остался бы. Но маги, к счастью, его заметили и пока сдерживали, мешая его продвижению вперед и отражая его хоть и редкие, но достаточно мощные магические выпады. В основном, как я понимаю, благодаря умению Килы и силе Тереи, которая наверняка ею поделилась со своей подругой. Другие же маги пытаются... Что они пытаются сделать, я, если честно, не понимал. Ну а кто с такой мощной тварью тьмы бьется аналогичными плетениями? Да если бы... Они просто тупо силой давили ее, и то пользы было бы больше. А так их плетения практически не причиняли вреда этой твари. Хотя нет. Я заметил, как слегка дернулось поле этого существа после чьего-то магического выпада. Каар постарался, сообразил я. Старик хоть и не так силен в магическом плане, как другие мои знакомые, но опыта у него хоть ложкой черпай. Поэтому я абсолютно уверен, что это именно он стал применять очень сложные и совершенно невообразимые в обычном плане плетения обратного эффекта, которые использовали местные маги. Это как раз те заклинания, которыми они подлечивали друг друга или восполняли силы. Ведь в любых других мирах эти плетения основываются на энергии жизни. Но только не здесь, где кроме энергии тьмы в принципе ничего нет. Так что местным пришлось придумать нечто свое. И в итоге... Они получили эти странные плетения обратного эффекта, которые, по идее, не должны были работать, но у них они почему-то работали. И теперь я убежден, что эти плетения никак не связаны с тем драконом, с которым недавно общался Вестник. Он не был темным. В нем чувствовались и другие энергии, а здесь нужно искать кого-то, кто действительно не мог пойти никаким другим путем, кроме как кардинально изменить свою сущность. Но это все лирика. Главное... что сейчас Каар использовал именно плетение этого обратного эффекта. Насколько я видел отсюда, он в этот самый момент воспроизводил примерно тот же самый эффект, что и плетение восстановления силы и магической энергии, в результате чего комариными укусами вытягивал магическую силу из этого монстра. Однако это все равно было гораздо больше, чем делали все остальные маги, вместе взятые. И, по всей видимости, монстр впервые столкнулся с подобным к себе обращением. Раньше такому гиганту никто сопротивляться не смел. Да и смысла не было. Проще было просто убраться с его пути. Вот и еще один вопрос. Почему мои спутники этого не сделали? Ну, потеряли бы корабль. Однако все сохранили бы жизнь. А так, судя по нескольким предсмертным аурам, у них уже было несколько жертв. Зачем нужно было будить спящего дракона? Как мне кажется, эта тушка за пределы реки не полезла бы. Может, он вообще до океана, куда впадает река, добраться тихонечко хотел. Такой маленький и незаметный. Там как раз с таким махином самое место. В общем, не очень понятно. Но сейчас не до этого. Нужно что-то делать. Если мои спутники так и будут находиться у него на пути, то он рано или поздно просто задавит их своей массой. Пробить его шкуру даже из бластера или чего-то более мощного вряд ли возможно. Я еще раз поглядел на монстра. «Что же ты у нас такое?» — задумчиво пробормотал я. «Даже не знаешь, как к нему подступиться, не то что уничтожить. Провести сканирование биологического объекта для определения строения его физической структуры и ментального поля?» — всплыл в моем сознании вопрос нейросети. «Естественно», — сразу согласился я. «В последнее время появилось довольно много новых опций, которых ранее не было. И это, похоже, одна из них». Прошло около минуты, когда я получил ответ. Объект, масса такая-то, возраст от 7 до 10 лет. И это он за это время умудрился вымахать до таких размеров. Чем же его кормят? Дальше шло достаточно подробное описание его биологических особенностей. Например, таких, что всех пассажиров корабля было указано любой биологический объект меньшей массы, которые попадут на расстояние досягаемости его щупальцев, это от 3 до 5 метров, он схватит, затянет к себе в пасть и сожрет. Тут я обратил внимание на странное колыхание воды вокруг этого монстра. Это были как раз щупальца. Что еще? Этот монстр — ходячий генератор магической энергии. Именно поэтому повредить его особо не получается. Чтобы нанести ему хоть какие-то ощутимые раны, нужно наносить поражающие удары с частотой больше, чем его регенерационные способности. А способности эти просто на неимоверной высоте. Было и кое-что полезное. Нейросеть обнаружила несколько уязвимых точек монстра. И все они в его ментальном поле. В физическом плане это существо идеально приспособлено для выживания в любой агрессивной среде. Даже то, что это мир вечного мрака, никак на него не влияет. Первая идея у меня была попробовать нанести ему раны с помощью или огня, или света, правда, тогда я буду раскрыт как маг. Но тут уж придется рискнуть. Однако меня ждал огромнейший облом. Этот монстр оказался совершенно нечувствителен к таким повреждениям. Вот и выходило все, что можно было с ним сделать, это постараться его уничтожить через его ментальное поле. Но как это сделать? Плетение-то я внедрю, но как заставить его работать правильно? Узловые точки? Но и они лишь позволяют закрепить плетение, вернее, ментальный модуль, не больше. Больше входа в структуру этого монстра не было. Вот существо, которое создано самой природой. Все приведено к такому равновесию, что искусственно подобного результата добиться не получится никакими силами. «Вот именно», — удивленно посмотрел я на монстра. «Этот монстр появился в процессе эволюции». Но кто сказал, что нельзя постараться искусственно дестабилизировать его структуру? Конечно, большого дестабилизирующего воздействия при таком идеальном построении добиться не удастся. Но в том-то и дело, что большое и не нужно. Чем идеальнее настроен механизм, тем сильнее сказываются на нем даже малейшие погрешности в его идеально настроенной работе. Убить это его, конечно, не убьет, но на некоторое время точно выведет из строя. А это позволит моим спутникам покинуть корабль. Только надо, чтобы они, во-первых, поняли, что от них требуется, и, во-вторых, отходили на тот берег, где нам проще будет пересечь, вернее, теперь уже, если что, то обойти аномалию стороной. Прикинул по карте, где нам было бы удобнее. Черт, по площади все одинаково. Что по правому берегу, что по левому, да и берега с обеих сторон, как на заказ, почти пологие, вылезай хоть туда, хоть туда. Тогда смотрим второстепенные факторы. Первый — это удобство пути. Да, левый берег сразу отпадает. Там выше по течению реки какое-то огромное болото, так что опять придется переправляться на правый. Хотя он и менее удобен для продвижения сейчас, но зато потом такой засады на пути мы не встретим. Ну и второй — это уже для меня. Ведь я еще не потерял надежды на встречу с аграфками. А это значит, что нужно найти место, где они смогли бы приземлиться. Правда, я не знаю точных размеров их корабля, но, коли это что-то космическое, то маленьким оно не должно быть. Но тут долго думать не пришлось. На правом берегу, чуть дальше вглубь континента, было каменное плато. То только топать до него не меньше месяца. Однако это все равно будет гораздо меньше, чем пешком добираться до ближайшего города. Значит, начинаем действовать. Как лучше прицепить к ментальному телу монстра необходимые мне ментальные структуры? Да и вообще, что мне использовать из того, что я знаю? Не успеваю я задать себе эти вопросы, как мне в сознание прилетает ответ от ведуна. Найдено 3 наиболее подходящих ментальных модуля, соответствующие заданным условиям работы. Рекомендация. Объединить их в один взаимосвязанный модуль. И сразу выдана схема, как это лучше сделать. Помимо этого, нейросеть, прошерстив базу, нашла мой модуль, откачивающий энергию из источников, и вплела его в полученную структуру по умолчанию для большей надежности работы, так сказать, и заменив им внешний источник поступления энергии. При этом рассчитала примерный коэффициент выработки магической энергии, которую можно снять в местах уязвимости ментального тела монстра, куда и предполагалось внедрить это плетение. Получилось красиво. Я уже хотел приступить к этому плану и причалил к нужному берегу, зацепив за ближайший ствол дерева парусник, когда подумал еще кое о чем. Какова вероятность возникновения новых ослабленных зон в ментальной структуре объекта? Ведун на несколько секунд задумался. От 20 до 30%. Нет точной информации по дублирующим участкам и самовосстановлению его ментальной структуры, отрапортовал он. Меня это натолкнуло на еще одну мысль. Есть ли возможность разработать модуль для поиска подобных ослабленных зон? Тут ведун ответил сразу. Готовая структура есть в базе ментооператора. Как я понимаю, этот ментооператор я и есть. Внедри ее в плетение и свяжи сигнал, что подобная зона обнаружена с уже готовым ментальным модулем. После того, как он даст положительный отклик, пусть в эту же зону внедряется подобный модуль. Нейросеть начала прокручивать какие-то варианты в модуле моделирования, да с такой скоростью, что я просто не замечал их результатов. Один сплошной поток непрекращающихся символов. Комбинация модулей составлена. Какое присвоить название новой разработке? Название. Дестабилизатор, решил я не особо оригинальничать. Структур с подобным названием в базе пользователя 173. Присвоить номер 174. Да, не оригинальничать решил не только я один. Ничего себе, пробормотал я себе под нос. Нет. Пусть тогда будет дестабивирус. По идее, ведь все правильно. Нашел уязвимость, скопировал себя в нее и стал искать другую, расшатывая уже имеющуюся. Вот и получается, что работает как настоящий вирус. Название присвоено, доложил ведун. Ну, тогда начали. Хотя нет. Что я тороплюсь? Ведь нужно еще предупредить своих. И я знаю, кто меня наверняка услышит. Корабль, река. «Лост!» — услышала девочка голос эльфийки, которая приглядывала за ней, пока на корабле не было степа. Хотя маленькая демоница точно знала, что это не настоящее имя этого странного человека, да и человек ли он, но ничего другого о нем она не знала, кроме того, что... Он и сам, как и она, оказался в этом мире случайно. Об этом он рассказал тогда на поляне. Но большего о нем они с тех пор не узнали. Девочка даже не была уверена, маг ли он. Но почему-то ей упорно казалось, что маг. Правда, все остальные в один голос утверждали обратное. Однако ей, она даже не знала почему, было приятнее думать, что он какой-то могущественный маг, который по непонятным ей причинам старается скрыть свою сущность. Ну или, в крайнем случае, он, как тот эльф, сын старого мага, просто потерял свои способности, или они были запечатаны кем-то. При этих мыслях Ланея думала о богах. Все хотят верить в сказки. Особенно семилетние девочки, хоть и пережившие за свою недолгую жизнь гораздо больше, чем многие другие. И вот сейчас степа поблизости не было. А был этот монстр, который внезапно появился посреди ночи и попер прямо на их корабль. Маги стали сражаться с ним. Но, как видела Ланея, не очень удачно. Даже она понимала, что против такой твари им не выстоять. Но люди почему-то не отступали, а упорно продолжали атаковать эту непонятную речную тварь. «Лост, ты где?» — вновь услышала она и побежала на голос. «Помоги мне!» — попросила Терея. «Помнишь, я учила тебя делиться энергией? Сейчас нужно это сделать, иначе этот монстр разрушит щит, который держит Кила». Ланея кивнула и села на пол. Так ей было проще сосредоточиться и войти в то состояние, когда она могла работать с магической энергией. У нее не было такого опыта, как у остальных магов на корабле, поэтому, чтобы управлять энергией, ей нужно больше концентрации. Она не могла, как девушки рядом, одновременно работать с магией и заниматься чем-то еще, но по силе с ней могла сравниться только эта эльфийка, по крайней мере, так ей говорил Степ. Хотя откуда ему это знать, если он не маг, она не понимала. Однако это же подтвердил и старый маг-эльф, когда посмотрел на нее. И вот она постаралась представить трубу, в которой будет перетекать энергия от нее к девушке, что стоит рядом, как вода. «Она течет, ей ничто не мешает», — мысленно думала она. «Я даже буду подталкивать напор, чтобы вода бежала быстрее», — повторяла она то, чему ее научила эльфийка. Наконец она увидела, как появился светящийся контур, и от нее к нему протянулся какой-то светящийся канал, по которому потекло что-то темное, но при этом излучающее странноватый свет. «Молодец, девочка!» — услышала Ланея сквозь ватную тишину, в которую она постаралась погрузить себя. «Я чувствую твою энергию. Старайся удерживать канал и ни на что не отвлекайся!» Ланея мысленно кивнула Терее. «Теки, водичка, теки!» — повторяла девочка у себя в сознании. «Сейчас, Килия, Терея, ты нужнее, чем мне!» Так продолжалось некоторое время. Сквозь транс девочка не слышала, как за борт от особо сильного магического выпада существа упало сразу три человека, как еле успели подхватить Килу, которая, потеряв сознание, тоже начала заваливаться в реку, как перед мгновенно продвинувшейся тварью щит поставила уже Терея. Ничего этого Ланея не видела и не слышала. Она пребывала в том тихом и спокойном месте, которое только и было в ее воспоминаниях. Ее обнимала мама, и она ей что-то настойчиво говорила. «Мама, мама мне что-то говорит?» «Девочка, Ланея, ты меня слышишь?» «Мама?» — пораженно мысленно спросила маленькая демоница. «Мама?» Похоже, и говорившую маму ее тихое восклицание удивило. «Ладно, пусть будет мама». Ланея ничего не понимала. «Так ты меня слышишь?» — повторила вопрос мама. «Да», — не очень уверенно ответила маленькая демоница. «Хорошо», — радостно ответила та и потрепала ее по волосам, точно так, как это делает иногда Степ. «Тогда слушай меня внимательно. От этого зависит ваша жизнь. Слушай и запоминай. Это важно». И мама строго посмотрела ей в глаза. «Да, я все запомню», — серьезно кивнула Ланея, поглядев на маму. «Хорошо. Тогда сейчас ты откроешь глаза и передашь Терее...» «Мама, откуда ты знаешь о Терее?» — удивленно воскликнула Ланея. «Не перебивай, девочка, это важно», — произнесла мама. «Понимаешь меня?» «Не будешь?» — и она строго посмотрела на дочь. «Хорошо», — еще раз ответила девочка. Мама кивнула, присела напротив нее на корточки, так, чтобы смотреть ей в лицо, взяла за руку и начала говорить. «Так вот, тебе сейчас нужно открыть глаза и найти Терею». Девочка кивнула. «И скажешь ей, что сейчас монстру будет очень плохо, и он не сможет нападать на вас. Вы на некоторое время будете в безопасности. Это произойдет примерно через 5 минут. Вы должны продержаться это время. А потом оставить корабль и переправиться на правый берег. Запомни, именно 5 минут и правый берег». Девочка снова кивнула. «Я запомнила, мама». «Хорошо. Тогда действуй. От тебя зависит жизнь многих. Я верю в тебя. Ты сильная. Очень сильная, и потому справишься», — посмотрела мама Ланея в глаза. «А теперь открывай глаза», — попросила мама и погладила дочь по голове. «Давай». С этими последними словами образ той, кого девочка желала увидеть больше всего на свете, исчез. Осталась лишь опять та глухая тьма. «Открыть глаза», — мысленно скомандовала она себе. Только тут вспомнила, что ее смутило в образе мамы. «Почему у нее были странные глаза серо-стального цвета?» — пораженно подумала маленькая демоница. «Глаза такого же цвета, как у Степа». Но эта мысль не задержалась в ее сознании. Она помнила сейчас о другом. «Нужно открыть глаза», — твердо произнесла она. И, вырываясь из того глубокого транса, в который впало ее сознание, взглянула на промелькнувшие над бортом длинные щупальца. «Терея!» — закричала девочка, пытаясь предупредить девушку. Мгновение, Вот это толстое щупальце должно ухватить девушку. Однако этого не произошло. Практически в нескольких сантиметрах от борта корабля оно наткнулось на выставленный перед ним щит. «Спасибо», — раздался усталый голос эльфийки. «Расскажи ты, Рэя», — вспомнила мысленные слова мамы девочка и, подскочив к девушке, протараторила. «Мама! Моя мама! Она просила передать тебе!» И увидела изумленные глаза, смотревшие на нее. «А ведь и у нее они серые», — вдруг сообразила Ланея. «Терея!» — неожиданно услышала эльфийка испуганный детский голос откуда-то снизу и, не раздумывая перед бортом корабля, возвела еще один щит от физического урона. А в следующую секунду испуганно отшатнулась, когда напротив ее лица в этот щит ударилась мощная водяная струя, за которой следовала щупальца речного монстра. «Успела», — опустошенно подумала девушка. Она настолько устала, что на какие-то еще эмоции у нее просто не было сил. Но почему нет притока энергии от Ланеи? И только тут до нее дошло, что детским голосом в этом месте мог быть лишь голос подопечной Степа. Она опустила взгляд и наткнулась на испуганное лицо девочки. «Спасибо», — прошептала она и хотела вновь попросить Лост поделиться энергией, но та неожиданно твердо посмотрела на нее и быстро проговорила. «Мама! Моя мама! Она просила передать тебе!» Рэй изумленно взглянула на девочку. «Мама?» — переспросила она. «Похоже, у Лост начались галлюцинации от пережитого и от потери такого количества энергии», — подумала девушка. Но та не выглядела, как люди, страдающие галлюцинациями. Наоборот, казалось, что какая-то внутренняя сила поддерживает девочку. «Да, мама», — уверенно произнесла Ланея. Она просила передать, и пока Тарея не успела перебить ее, быстро выложила. «Монстру через 5 минут будет очень плохо. Тогда он не сможет нападать на нас и не причинит нам никакого вреда какое-то время. За это время мы все должны покинуть корабль и обязательно высадиться на правый берег». И девочка очень серьезно посмотрела в глаза Тарея. «От этого зависит наша жизнь. Мама сказала, что 5 минут мы сможем продержаться». Тарея все так же изумленно смотрела на Лост. «Откуда она это взяла? Какая мама? О чем она?» После чего взглянула в сторону шевелящихся почти у самого борта щупалец. «Да, если все силы всех магов, находящихся сейчас на судне, направить на защиту корабля, то они, вероятно, смогут продержаться и дольше, но что это даст? С корабля, без того, чтобы на нем кто-то остался сдерживать монстра, уйти невозможно. Они это уже обсуждали. С Каром. Так что в этом случае не было вариантов, кто будет этим кем-то, оставшимся держать защиту судна. Из всех магов на текущий момент это могла сделать лишь вторая». Правда, Парс почему-то был против этого. Этот местный почему-то был уверен, что если пробыть тут еще немного, то монстр сам отступит. И он предлагал, наоборот, усилить напор, атакуя его. Однако, как они все видели, это не очень-то им и помогало. Но то, о чем говорит девочка, ведь в этом случае они совершенно ничего не теряют. Если даже все покинут корабль, это ничего не поменяет, и она останется на корабле, чтобы сдерживать монстра. Так что 5 минут она сможет обеспечить им при любом раскладе. «Найди Каара, моего отца, Рента, и позови их сюда», — сказала Терея, обращаясь к Лост. «Хорошо», — кивнула девочка и быстро побежала в нос корабля. Как раз там эльфийка и видела в последний раз Каара. Буквально через 30 минут все были возле нее, кроме них пришли и Кнок с Паргом, и этим другом Рента, Парзом. «Ты что-то придумала?» — обратился к ней Каар. Ее отец угрюмо молчал. Он понимал, что ее ожидает, но ничего поделать или предложить не мог, таких сильных магов, как она, на корабле больше не было. Терея взглянула на пожилого эльфа, потом осмотрела всех. «Не я, а она», — перевела она взгляд на немного стушевавшуюся под взглядами остальных взрослых Лост. «Это она мне только что предложила». «Что предложила?» — удивленно посмотрел на маленькую девочку Кар. «Расскажи им». — попросила ее Терея, — «только расскажи о том, что нужно сделать». Эльфийка прекрасно понимала, что не нужно остальным слышать, от кого эти сведения якобы получила маленькая демоница. Лост вопросительно взглянула на нее и, увидев отрицательное покачивание ее головы, слегка кивнула, после чего развернулась ко всем остальным. «Монстру скоро уже...» — она что-то прикинула в уме. «Наверное, осталось чуть меньше 3 минут, станет очень плохо. И у нас появится время сбежать с корабля». «Вот», — девочка посмотрела в сторону берега. Перебраться нам нужно обязательно на правый берег». Эти слова заставили удивленно посмотреть на нее и взрослых. «И откуда ты все это знаешь?» — спросил у нее Кар. Лост немного помялась, потом вновь взглянула на Тарею, которая отрицательно покачала головой и уже гораздо тверже произнесла. «Просто знаю, и все». «Необычно», — пробормотал Кар, проследив за ее взглядом. «А почему правый берег, а не левый?» — посмотрел он на нее. «Не знаю», — честно ответила девочка. «Да чего вы ее слушаете? Это все равно нам не поможет. Откуда она может что-то знать?» Парс как-то странно и немного зло посмотрел на Лост. Та потупилась, но потом упорно сказала. «Я знаю». И столько уверенности прозвучало в ее голосе, что взрослые, стоявшие рядом, пораженно переглянулись между собой. «Мы ничего не теряем, нам все равно придется разделиться и вам покинуть корабль», произнесла Тарея, поддерживая девочку и глядя на отца с Каром. «Мне так и так придется остаться здесь, ну а вы отойдете в сторону берега. Почему бы не выбрать правый? На мой взгляд, это не имеет значения. Так что отводите людей, пока я держу этот щит». «Не нужно этого делать. Мы сможем отогнать эту тварь», — все упорствовал местный орк. «Нет», — неожиданно прозвучал угрюмый голос отца Тарея. «Она права. Больше не имеет смысла пытаться это сделать. Нужно бросить корабль». И он посмотрел на Кар. «Собирайте людей, садитесь на парусники и уходите отсюда», — он помолчал и добавил. «Я останусь с ней». Пожилой эльф хотел было что-то возразить, но отец Тарея жестко произнес: «Будет так. Я так решил». И жестом, не терпящим каких-либо возражений, остановил и саму девушку. «Я останусь с тобой». «Но почему?» — со слезами в голосе спросила эльфийка. «Лучше уходи». На что ее отец вдруг улыбнулся. «Ты знаешь», — подошел он к дочери, «я почему-то именно сейчас поверил в рассказ твоей маленькой подопечной», — кивнул он на удивленно посмотревшую на него девочку. «Папа», — прошептала Тарея. «Будет, как будет», — тоже прошептал он. Она молча кивнула. Только пара слезинок сбежала по ее щеке. «Собирайте людей, переправляемся на берег», — скомандовал Рент. «Но как же корабль?» — спросил его знакомый. «Придется бросить, его нам уже не спасти». «Но...» — попытался тот еще что-то прибавить. Однако сын Каара его уже не слушал. «Быстро!» — отдавал он распоряжение. «Берите личные вещи, собираемся у противоположного борта и по очереди переправляемся на берег». Выбрав десяток бойцов, указал на них. «Вы, шестеро, с первой партии переправляйтесь на берег и обеспечивайте там выгрузку жителей и безопасность». Потом посмотрел на оставшихся четверых. «Вы, организуете погрузку поселенцев на парусники. Выберите по паре наиболее опытных в их управлении на каждый из парусников. И пусть они постоянно находятся на них. Так мы сможем увеличить скорость переправки. Нужно организовать 4 рейса». Рент поглядел в сторону берега. «Но почему именно правый?» — будто у воздуха спросил он. «На этот вопрос могла бы ответить лишь она», — неожиданно раздался за его спиной негромкий голос Кары. Только девочка так на него и не ответила. Рент кивнул, а потом добавил. «А еще она так и не сказала, откуда у нее эти сведения». Седовласый эльф с молодым лицом посмотрел на стоящую у борта маленькую девочку, а потом он перевел взгляд на эльфийку с ее отцом. «И ты знаешь», — тихо произнес он, — «мне кажется, Тарея знает это». Кар усмехнулся, глядя на своего сына. «Я тебе скажу даже больше», — проговорил он. «Я более чем уверен, что она точно это знает». «И это именно она не позволила девочке сказать нам о том, откуда она все знает». «Так я и подумал», — кивнул Рент и посмотрел в сторону берега. «Степ», — вопросительно взглянул он на своего отца. Тот пожал плечами. «Мы все сможем узнать уже достаточно скоро». «Да», — вновь кивнул Рент и направился к людям, доверившим ему свою жизнь. Кар посмотрел вслед своему сыну. «Из тебя получился неплохой эльф», — пробормотал он, — «в отличие от меня». Развернувшись, пожилой эльф направился к борту, у которого стояли маги, сдерживающие напор монстра своей силой. Именно среди них его место. Ведь старик так же, как и они, не собирался покидать корабль. С ними он сюда пришел, с ними он и собирался остаться. За разговором Каара и его сына, с тени постройки на корме, сузившимися глазами наблюдал мощный орк. «Зря вы не остались здесь», — проворчал он. «Для вас это было бы лучшей участью». Небольшая вспышка энергии тьмы с примесью магии воздуха, и орк исчез, а на его месте появился высокий темный силуэт. Мгновение, и он, расправив крылья, беззвучно взмыл вверх. Лес у реки. Так, надеюсь, они послушают Ланею. Я вспомнил разговор с ней. Если честно, я даже не представлял, как он должен выглядеть со стороны девочки. Я просто мысленно представил ее и постарался передать ей свои мысли. Однако ей, как я понял, я предстал в образе ее матери. Не знаю, почему так произошло. Но, надеюсь, девочка поняла все, что я ей говорил, и передала все в точности. Ведь при нашем мысленном разговоре она вела себя вполне адекватно, будто мы и правда общались с ней напрямую. Ну а теперь пора заняться монстром. Так. Первым делом мне необходимо воспроизвести в сознании полученную нейросетью ментальную структуру этого существа. Готово. Переходим ко второму шагу. Точки уязвимости. Нейросеть выделила их самостоятельно, как только я о них подумал. Соотношу эту проекцию существа с внедренными в нужные места ментальными модулями, что были нами совместно с нейросетью разработаны. Вроде закрепились. Теперь самое сложное. Это лишь проекция. Главное — соотнести ее с реальным существом и наложить на него. Разворачиваясь к реке, стараюсь мысленно обхватить это существо со всех сторон и медленно опустить на него нашу проекцию. При этом она должна полностью вписаться в его реальное ментоинформационное поле. Готово. Ну, а теперь активация. Активация структуры произведена. Да, я это и сам увидел. 7 совершенно незаметных со стороны выбросов ментальной энергии. «Похоже, работает», — посмотрел я на то, как начало мелко потряхивать ментальное поле монстра. Колебания незначительные, но если они заметны даже со стороны, то этому существу они должны причинять существенные неудобства. Вот я заметил, как задергались его щупальца. «Так, а это что?» Мне показалось, колебания структуры несколько усилились. «А ведь и верно. Похоже, мой вирус начал подключать другие уязвимости. Но это только начало». Мельтешение щупалец и воды значительно увеличилось. Хорошо. А как там на корабле? Уже должны были начать переправу. По крайней мере, на правом берегу вижу ауры людей из поселения Рента. Посмотрел на корабль. Не понял, а это кто такой? Вестник? Что он тут забыл? Да и вообще, откуда взялся и почему кружит над кораблем? Буквально несколько минут назад его здесь не было, и спуститься он так быстро и незаметно не смог бы... Неужели он был на борту? Но я там знаю всех. Или они кого-то подобрали, пока меня не было? Странно, надо разузнать. А пока посмотрим, что он будет делать. Вроде пока просто кружит над тем местом, где тормознул корабль. Между тем колебания ментального поля монстра усиливались. Хм. А ему, судя по всему, очень хреново. Что? Я заметил, как от вестника в сторону монстра пролетела какая-то магическая структура, только я не успел заметить, что это. Правда, не успел заметить лишь я, нейросеть же все сделала на ура. Управляющий конструкт. И мне из базы ментооператора была представлена его структура. Только вот тот, что был в базе, работал на основе энергии разума, а этот — на энергии тьмы, хотя структуры были полностью идентичны. Так он что, управляет этим монстром? Еще один конструкт. Ускоренное восстановление ментального поля. Теперь понятно. Этот вестник пытается привести монстра в порядок. Что с кораблем? Черт, он полностью беззащитен. Если монстр ударит по нему в ближайшие пару минут, то просто разнесет его. Что я могу сделать? Два варианта. Или попытаться вывести из игры этого вестника, но он слишком далеко. Или усилить давление на поле монстра. Но я и так уже сделал максимум. Большего, чем делает мое плетение, я сейчас сделать не смогу. Хотя... И я пригляделся. Да, я не подумал об этом раньше, но ведь уязвимости могут быть не только в ментоинформационном поле монстра. Структура разработанного мной модуля не предназначена для того, чтобы пытаться искать уязвимости где-то еще, кроме обозначенной первоначально области. Но сам-то я могу прицепить этот модуль еще кое-куда. Я даже... знаю куда. Место подключения канала между монстром и вестником. Вот через него модуль и сможет воздействовать на ментальное поле вестника. Так, аккуратно прицепляю модуль в нужную точку. Тут никаких совмещений не нужно. Я работал напрямую с единственным участком, вроде меня даже не заметили. Активация. И, улыбаясь, я наблюдаю за тем, как заметался в воздухе вестник. Ну что я могу сказать? Им, похоже, тоже очень не нравится, когда их идеально настроенное ментальное тело дает сбой. Вот он пропал, свалившись куда-то в лес. Смотрю на монстра. Вот ведь он уже сбросил с себя практически все мои ловушки и восстановил повреждения. И первыми он, как ни странно, залечил свои самые уязвимые участки в ментальном поле. Похоже, он прекрасно знает о них. Ну, или не он, а его инстинкты, но это уже не важно. Гляжу на корабль. Там осталось еще несколько аур. И все мои друзья. Ланея и Тарея тоже среди них. Так, быстро провожу операцию по повторному внедрению ментальных модулей в структуру этого монстра. Активация. Его начало корежить по новой. Он еще не смог восстановиться от старых ран, как я наградил его новыми. Вот так с ними и нужно сражаться. Эти твари не должны успевать восстанавливаться. А ментальное тело монстр восстанавливает значительно медленнее физической оболочки. Так именно в этом и есть его главная уязвимость, понял я. Разная скорость восстановления. Теперь понятно, куда в основном нужно бить. Нейросеть быстро выяснила самые медленно восстанавливаемые участки, и туда я разместил по нескольку копий ментального модуля. Вот пусть там и сидят. Этого должно хватить. Тем более и на корабле никого уже не было. Так, а что там с Архангелом? Ага, вижу его, правда, теперь он больше не пытается управлять монстром, а с воздуха наблюдает за поселенцами. Все, до берега добрались последние. Это понял Вестник. Он сделал над ними еще несколько проверочных кругов, а потом взмыл ввысь. Видимо, своей цели он так и не добился. Только вот какова она была, это следует выяснить и побыстрее. Мне не хочется подставляться под неизвестный удар, и тут важно вычислить именно цель этого Вестника. Кто его больше интересует? Кто-то из нас или кто-то из поселенцев? Но узнать это я смогу, лишь оказавшись среди них. Так что пора топать к ним. Корабль. Что это? — показала вперед Лост, наблюдавшая за колебаниями воды за бортом корабля. Давление на щит исчезло, тут же отреагировала и Тарея, и, посмотрев на девочку, прошептала: «Похоже, твоя мама была права». Кар удивленно взглянул на них. Он расслышал последнюю фразу девушки. К этому моменту колебания воды значительно усилились, и они сейчас прекрасно видели, как на ее поверхности тут и там стали мелькать щупальца неизвестного монстра, который напал на их корабль. Казалось, эти щупальца сейчас были повсюду. «Быстро уходим с корабля!» — повернувшись к Терее, сказал Кар. «Это как раз то, о чем она и говорила!» — кивнул пожилой эльф в сторону девочки. «Снимай щит и переправляемся на берег! Это и правда наш шанс!» Терея кивнула и несмело сняла щит, приготовившись даже при малейшей угрозе мгновенно восстановить его структуру. Но давление на него не последовало. «Да, монстр замер», — подтвердила она, и, подхватив свой небольшой рюкзак, который их приучил Степ постоянно таскать с собой, заспешила к борту, с которого производилась погрузка на паруснике. «Осталось две ходки к берегу, и на судне никого не останется», — посмотрев на приблизившихся людей, сказал Рент. Маги кивнули, а Тарея на всякий случай воздвигла щит, защищающий корабль. Минуты ожидания показались вечностью. Но вот парусник, на котором они должны были перебраться на берег, пристал к борту корабля. «Все, спускайтесь!» Последними на ялик сошли Рент и Тарея. «Стой!» — неожиданно остановил сын Каара того, кто управлял парусником. «А где Парс?» И он посмотрел на одного из стражников, помогавшего с погрузкой. «Он не спускался», — отрицательно помотал тот головой. «Так он еще там!» — Рент хотел кинуться на корабль, но его задержал жесткий голос отца. «На судне больше никого нет, я проверил это перед тем, как спуститься. Если ты вернешься, мы потеряем время». «Ну как же так?» — удивленно посмотрел на него сын. «Может, он просто не заметил, как тот спустился?» — показал Каар на стражника. «Нет», — уверенно покачал тот головой. «Я контролировал каждого. Парс не спускался». «Значит, он на корабле», — сделал вывод Рент. Кар посмотрел на него, как на идиота. «Пока мы с тобой говорим, я уже три раза проверил все судно. Его там нет. Этому есть всего два объяснения». И он сурово взглянул в глаза своему сыну. «Или его там и правда нет, или он не хочет, чтобы его нашли. Подумай, ведь именно он настаивал, что нужно остаться на корабле». Он развернулся к рулевому и приказал: «Уходим!» Парусник отчалил, а над ними мелькнула темная тень, которая быстро скрылась за темными же облаками. «У реки. Нужно отойти подальше от воды», — предложил Кнок, обращаясь к только что высадившимся на берег Каару и остальным. «Тут может быть опасно». «Хорошо», — согласился тот и посмотрел в хмурое лицо своего сына. «Его нет и здесь, и я не нашел его на корабле. Значит, он не хочет, чтобы мы его нашли. Пошли! Парни правы, у реки сейчас опасно». И он направился к ожидающим дальнейших действий поселенцам. Но буквально через несколько шагов остановился и обернулся в сторону Рента. «Подумай о тех, кто сейчас стоит и надеется на твою мудрость и ум, а не о том, кто по каким-то своим причинам хотел, чтобы мы все остались там!» — кивнул он на корабль. Рент немного постоял, а потом медленно развернулся и пошел к собравшимся на берегу поселенцам. Подошел к ним уже не хмурый и растерянный эльф, каким он был минуту назад, а уверенный в себе предводитель, за которым они были готовы идти. «Нужно отойти от берега подальше в лес», — обратился он к ним. «Это верное решение», — раздался со стороны леса знакомый голос. «Голос человека». «И я поторопился бы, а то эта образина уже пришла в себя». «Степ!» — воскликнула Терея и сделала несколько шагов к вышедшему из леса парню, но сдержалась, заметив, как на нее посмотрел отец. А вот маленькая девочка не была подвержена такому влиянию со стороны окружающих и подлетела к молодому человеку. «Это ты», — затараторила она. «А я видела маму. Это она нам подсказала, что нужно делать». Парень усмехнулся, присел на корточки перед девочкой. «Я знаю, малышка». И, протянув руку, потрепал ее по голове. На несколько мгновений девочка изумленно замерла, а потом уверенно произнесла. «Так это был ты». Парень еще раз потрепал ее по волосам, а потом поднялся. «Нужно уходить». И перевел взгляд на реку, где начал крениться на бок корабль.